Вот я, словно говорила, ее душа через глаза, большие, черные и блестящие, вот она я. Вы думали, что меня нет? А я здесь, хоть в один этот короткий вечер я показалась вам, и вы удивились. Вы считали меня неживой, бледной, бескровной, как росток георгина в подземелье, но вы вынесли меня на свет, я так вам благодарна, вы такие добрые, видите, и живая зелень появилась в моем стебле, и вскоре, если будет пригревать солнышко, я покажу всему миру свой чудесный алый цветок. Только не надо меня уносить снова в погреб. Необычным было отражение радости и ощущение полноценности в ее глазах. Я тоже увлекся им, и глаза мои, наверное, тоже заблестели. Лишь краем глаза видел я окружающие. И вдруг белка снова юркнула в дупло. Радость исчезла из ее глаз, и прежний ужас поселился за ресницами. Ворона давал указания двум лакеям, которые вешали над камином портрет Романа Старого. Музыка умолкла, к нам приближался Дубатовк, красный и веселый. «Надечка, Надеечка, красавица ты моя, позвольте старому хрену лапочку». Он грузно опустился на колено и, смеясь, поцеловал ее руку. А минуту спустя говорил совсем иным тоном. «Правило Яновской округи такое, что нужно огласить опекунский счет сразу, как только опекаемой исполнится 18 лет, минута в минуту». Он вынул из кармана огромную серебряную синей эмалью луковицу часов и, сделавшись официальным, и подтянутым объявил: 7 часов. Мы идем оглашать отчет. Пойду я, а за второго опекуна — пана Колотечу Козловского, который живет в городе и по болезни не смог приехать. Пойдут по доверию пан Сова Стаховской и пан Олесь Ворона. Нужен еще кто-нибудь из посторонних. Ну?» Глаза его пытливо задержались на мне. «Ну, хотя бы вы еще человек молодой, жить будете долго и сможете потом засвидетельствовать, что все здесь делалось честно, по старым обычаям и человеческой совести. Пани Яновская с нами». Наше совещание длилось недолго. Вначале прочитали опись имущества, движимого и недвижимого, которое осталось по завещанию отца. Выяснилось, что это главным образом дворец и парк, майорат, из которого ни одна вещь не должна исчезнуть, и который должен в вящей славе поддерживать честь рода. «Хороша честь», — подумал я, — «честь подохнуть от голода в богатом доме». Дубатовк доказал, что недвижимое имущество сберегалось нерушимо. Потом выяснилось, что по субституции старшей и единственной наследницей является пани Надея Яновская. Перешли к прибылям. Дубатовк сообщил, что небольшой капитал, помещенный Романом Яновским в 2 банкирские конторы под 8%, без права трогать основной капитал, дает сейчас от 150 до 170 рублей ежемесячно. Это прибыль. Даже возросла стараниями опекуна. Мало того, получена прибавка к основному капиталу в 285 рублей, которые при желании могут пойти на приданные наследницы. Все покачали головами. Прибыли были мизерными, особенно если учесть необходимость поддерживать в порядке дом. «А как платить слугам?» — спросил я. «Им выделена в завещании часть наследства, так как они — неотъемлемая часть майората. Я просил бы пана Дубатовка объяснить мне, как обстоят дела с заарендованной землей при имении Болотные Ялины», — спросил Сова Стаховский, маленький, худощавый, с такими острыми коленками, что они, казалось, вот-вот прорежут его светлые панталончики. Он, видимо, всегда немного пикировался с Дубатовком и задал ему теперь какой-то ядовитый вопрос. Однако тот не растерялся. Он вытащил большие серебряные очки, платок, который разослал на коленях, потом ключ и лишь после этого клочок бумаги. Очки он, однако, не надел и начал читать. «У прадеда пани Яновской было 10 000 десятин хорошей пахотной земли, не считая леса. У пани Яновской, как это вам, вероятно, известно, уважаемый пан Стаховской, 50 десятин пахотной земли, значительно истощенной. У нее также имеется парк, который не дает ни гроша, и пуща, являющаяся практически также майоратом, ибо это заповедный лес. Скажем прямо, мы могли поступиться этими правилами, однако, во-первых, доступ в пущу для лесорубов невозможен из-за окружающей ее трясины. Во-вторых, разумно ли это? У Яновской могут появиться дети, что им делать на 50 десятинах бедной земли? Тогда род совсем придет в упадок. Конечно, пани теперь взрослая, она сама сможет... «Я согласна с вами, дядя!» «Краснея до слез», — сказала Надея Романовна. «Пускай пуща стоит. Я рада, что до нее можно добраться только тропинками. И то в засуху. Жаль изводить такой лес. Пущи — это божьи сады». «Так вот», — продолжал опекун, — «помимо этого, пани принадлежит почти вся Яновская округа. Но эта трясина... Торфяные болота и пустоши, на которых не растет ничего, кроме вереска. На этой земле никто никогда не жил, сколько помнит человеческая память. Значит, возьмем только 50 десятин, которые сдаются в аренду на второй сноп. Земля неудобренная, выращивают на ней только рожь, и она дает 30, самое большее 40 пудов с десятины. Стоимость ржи... 50 копеек за пуд, значит, десятина дает дохода 10 рублей в год, и таким образом со всей земли 500 рублей в год, вот и все. Эти деньги не задерживаются, можете меня проверить, пан Стаховской. Я покачал головой. Хозяйка большого имения получала немногим больше 200 рублей дохода в месяц, а средний чиновник получал 125 рублей. У Яновской было где жить и что есть, однако это была неприкрытая нужда, нужда без просвета. Я, голяк, ученый и журналист, автор 4 книг, имел рублей 400 в месяц, и мне не нужно валить все это в прорву, дворец, делать подарки слугам, содержать в относительном порядке парк. Рядом с нею я был крес. Мне стало жаль ее, этого ребенка, на плечи которого лег такой непосильный груз. «Вы очень небогатый человек», — грустно сказал Дубатовк, — «на руках у вас, собственно говоря, после всех необходимых расходов остаются копейки». И он бросил взгляд в мою сторону, очень выразительный и многозначительный взгляд. Но мое лицо, полагаю, не выразило ничего. Да и в самом деле, какое это имело касательство ко мне? Документы передали новой хозяйке. Дубатовк обещал дать личные указания Берману, затем поцеловал Яновскую в лоб и вышел. Мы все тоже возвратились в зал, где публика успела уже устать от танцев. Дубатовк опять вызвал взрыв веселья. Я не умел танцевать какой-то местный танец, и потому Яновскую сразу умчал ворона. Потом она куда-то исчезла, я наблюдал за танцами, когда вдруг почувствовал чей-то взгляд. Неподалеку от меня стоял худощавый, но, видимо, сильный молодой человек, светловолосый, с очень приятным и открытым лицом, одетый скромно, однако с подчеркнутой аккуратностью. Я не видел, откуда он появился, но он с первого взгляда понравился мне. Понравилась даже мягкая аскетичность красивого большого рта и умных карих глаз. Я улыбнулся ему. И он, словно только этого и ожидал, подошел большими плавными шагами, протянул руку.